Часть шестая. В обед приехал отец Эразм Гуманистов, а к ночи прибыли и сыновья отца Ивана. Дорога была трудная, весенняя, ни на санях, ни на колесах, и отец Эразм чуть не утонул со своим ермишкой, перебираясь через маленький овражек. Ноздреватая, как мокрый грязный сахар, дорога лежала ровненько и будто устойчиво, а когда въехали, провалились в текучую воду, ибо уже проточила весенняя вода целые пещеры и понастроила снежных арок. По счастью, выбрались, только промокли сильно, да рукавицы с кнутом поп потерял, а уж когда подъезжал к Богоявленскому, хватился, и шапки нету. Раньше не заметил, так как был по обычаю своему весьма нетрезв. Даже не высушившись по-настоящему, а только освежив горло стаканчиком водки и закусив ее горячим жидким чаем, отец Эразм валился к старому другу. Состоя на особых правах, он и разрешения войти не спросил, а просто вошел и смял маленького попа в тяжелых, немного пьяных, но теплых объятиях. «Ты что это надумал, Иван? Какие еще новые штуки? Голова-то еще не выбрита?» «Дверь затвори», — сухо сказал отец Иван. «Да не ори, не на волков собрался». Отец Эразм послушно закрыл дверь и сразу, как и все входившие к отцу Ивану, почувствовал томительность и даже как бы умышленность положения. Простые слова не годились, а непростые и не давались, и были слишком уж непросты для белого дня, низенького протертого дивана и восседавшего на нем сухонького, вчерашнего и позавчерашнего попа. И сразу, как это бывало с ним, отец Эразм Гуманистов впал в сильное расстройство и от буйного натиска перешел к тихому и горькому недоумению. Запустил пальцы, как вилы в сено, в бороду, повертел, с трудом выдрал назад и неожиданно спросил. — Злишься, Иван? — Злюсь. С такой же неожиданной откровенностью ответил сухонький поп и пошамкал торопливо обнаженными пергаментными губами. — Злюсь. — А ты не злись? — посоветовал друг. — Поскандалил? Ну и довольно, надо и честь знать. — А ты не ври! Что я, именинник, что ли? Какой тут скандал? Отец Эразм вздохнул. — По указу. — По указу. В указе этого нет, чтобы в магометанство. Прибавят. Вот ты как зарядился. А я, брат, было в канаве утонул. Вот чудеса. Что ж, и в канаве утонешь, и на сухом месте утонешь, когда предназначено, — спокойно согласился поп Иван. Ну и зарядился, — качнул головой отец Эразм. «Дьякона-то видел? Мается честная душа, как кошка перед родами. Говорю, выпей водки за Сима». «Нет, — говорит, — вы мне лучше смолы расплавленной в горло влейте. Вот какой! Что тут у вас, видение, что ли, было?» Отец Иван злобно прищурил глазки и долго шамкал губами, задрав реденькую бороденку. «Дураки вы с дьяконом!» «Дураки?» Рассердился отец Эразм и побагровел. «Сказать легко, а ты докажи, эка! А, по-моему, так и ты не совсем умен, если доказать не можешь». «Я-то докажу. Как твоя фамилия?» «Отец Эразм Гуманистов». «Какая фамилия!» — с наслаждением протянул отец Иван. «Ты чем с такой фамилией должен быть?» «Философом. Богоосмысленным искателем истины воссиянной. А ты кто? Пьяница, ротозев, в канаве было утонул». «Это верно», — насупился отец Эразм. «На силу вылез». «Я тебе докажу. Сделайте милость. Вот завтра я мою кобылу Наполеоном назову. Тебе понравится это?» «Да скажу. Вези, скажу, Наполеон Эразма Гуманистова в грязную канаву. Каково?» Помолчали. Слышно было почему-то, что дьякон делает безуспешные перед самим собой попытки проникнуть в комнатку. Даже содрогание руки его чувствовалось, когда он брался за ручку. — Не пьешь ты? — задумчиво сказал отец Эразм. — Не могу, — также задумчиво ответил отец Иван. — Натура не принимает. — А пробовал? — с некоторым отблеском надежды осведомился Гуманистов. — Чего там пробовать? Не вчера родился. На рвоту позывает, и мысли полошатся, но без последствий. — Да, плохо твое дело, — пожалел отец Эразм. — А если б, скажем, в католичество попробовать? Либо чего лучше в старообрядчество? Архиереем тебя сделают по возрасту. Чтобы не сразу, а обязанный своей фамилией к мудрости, поп затруднился. А так, чтобы в последовательности времен. Consecutio temporum. От латинского последовательность времен. Нет, сразу. Отец Эразм походил по комнате, удрученно вздыхая, и нежно погладил друга по седеньким сухим волосам. «Эх, Ваня, стары мы с тобою, жалко мне тебя. Вот сыновья твои, слышно, едут, Колька едет, а там и в город тебя повезут с колокольчиками. Не миновать тебе, Иван, мученического венца». «Это еще посмотрим». Отец Эразм совсем расстроился. «Запрячут тебя в клеточку, как канареечку, и будешь ты свиристеть таково жалобно. Братья вы мои, да сестры вы мои, да отцы вы мои небесные!» «Уйди!» — коротко приказал отец Иван. И опять бурлил самовар, и совсем охмелевший отец Эразм вел жестокое словопрение с отцом Сергием по вопросу о ценности разных вер. Невнимательно и даже высокомерно слушал их дьякон, изредка вставляя: «Не то, отцы, совсем не то!» и колебался перед водкою. А у тоненькой двери подслушивал разговор отец Иван, и все его лицо, собравшееся в сеть злых морщинок, выражало одно непреодолимое: «Не то, отцы, не то!» А уж собрался и народ на улице. Близко не подходили, не то боялись, не то мешал палисадник. Но с другой стороны улицы неотступно глядели в маленькие Сергея оконца и гадали: «Где поп?» С наступившими сумерками везде в поповском доме загорелся свет, и только два окна остались темны и притворно безжизненны. И если раньше их было страшно, как внимательных глаз, то теперь стали они еще страшнее. На чуткие уши теперь походили они. Присматривался к народу и поп Иван. К самому окну не подходил, а издали, на ходу, бросал короткие, острые, злые взгляды. Безмерно возмущали его эти серые, малоподвижные немые пятна, каким-то непостижимым образом присосавшиеся и к окнам, и к жизни его. Слились сумерками, но не исчезли, а только переменили образ. Наступит ночь, и еще иной новый образ примут они покорно, но не уйдут, но не исчезнут, но не оставят. Наконец приехали и сыновья. Старший, отец Николай, молодой, но уже полный, в хорошем полушелковом подряснике и с широким расшитым поясом, уже успел приобрести в городе почитательниц и щедрых молитвенниц из купеческого звания. Был он обеспокоен до чрезвычайности. Даже полные, белые, обцелованные руки дрожали. Младший, семинарист, и ростом, и лицом похожий на отца Ивана, весь смерзся, как навага зимою, но отошел быстро и без отроганий. От всего происходящего, даже от жестокого холода, он ощущал видимое, слегка насмешливое удовольствие. Смеялся опущенными глазами и не то презирал всех, не то, вроде отца, готовил свою, особенную штуку. «Ах, боже мой, что же это такое?» — говорил Николай с отвращением, смотря на пьяного отца Эразма. «Вчера зовет меня Преосвященный. Ваш это?» — спрашивает отец, который... «А ты чей?» — сказал, — тихо осведомился Сашка. Николай с негодованием взглянул на брата. — А тут еще этот ввязался. Смола, взял ты у меня полтинник или нет? — Нет, не брал, — спокойно ответил Сашка и прихлебнул из блюдечка. — Вот видите? Да как же ты не брал, когда я перед самым твоим отъездом, по твоей просьбе, мерзавец ты этакий, в самую руку вручил монету? За дверью послышался как бы смешок, а может быть и кашель, но все стихло. — Папаша! — нежно постучал в дверь Николай. — Разрешите войти? Но ответа не последовало. И так раз до десяти подходил, терзаясь, и нежно постукивал Николай, но ни единого ответного звука извлечь не мог. Попробовал было сам приоткрыть незапертую, без крючка дверь, но тотчас же невидимая рука быстро и злобно захлопнула ее. Очевидно, поп был настороже. Сашка громко и откровенно захохотал, а попадья заплакала. «Ведь с утра ничего не ел. В чем душа держится?» Уже к ночи разрешил отец Иван войти. И так много ожидали от этого разговора, что разбудили заснувшего отца Эразма и послали за дьяконом, который побежал за табаком к себе домой и что-то застрял там. И все с напряжением смотрели на перегородку, за которой невнятно, видимо, желая укрыться от постороннего слуха, по-голубиному мягко гурковал Николай. Но только один голос, другого же слышно не было. — Ты чего ухмыляешься? — сердитым шепотом спросил Сашку отец Эразм. — Да что вы! И не думал? — нагло солгал Сашка. — У, ехида! Отца бы пожалел! Сашка опять откровенно засмеялся и как-то очень нехорошо окинул всех взглядом. Вдруг вынул папиросу и закурил. И дым пускал колечком, как будто был барин и ехал в первом классе для курящих. Но не успел отец Эразм осмыслить этой новой дерзости, как за перегородкой что-то застрекотало, зашумело, заговорило, и почти тотчас же в двери показался Николай, очень, даже до невероятия бледный. Сел на первый попавшийся стул и невнятно промолвил белыми губами. Проклял. — Да ты что? — ужаснулся отец Эразм. — На нем же сан. Что ж тебе делать теперь? — Не знаю. Проклял. Улыбнулся Николай, и вдруг из больших светлых глупых глаз его закапали градинками слезы. На болотую еще бороду, на расшитый богатый пояс, на полушелковый подрясник.